Когда мы оставались одни, Армгард глаз не осушала. «Что ты говоришь? Господин фон Майбом?» «Да, Том, к этому я и веду. Мы сидим с тобой здесь и болтаем. А ведь пришла-то я, собственно, по очень важному и серьезному делу». «Да? Так что же с господином фон Майбом?» «Ральф фон Майбом — очень приятный человек, Томас, но легкомысленный и картежник. Он играет в ростоки, играет в Арнемюнды, и долгов у него, что песку морского. Когда гостишь в Пеппенраде, это и в голову не приходит. Прекрасный дом, вокруг все цветет. Молока, колбас, окороков хоть отбавляй. В жизни не догадаешься, как все у них обстоит на самом деле. Одним словом, они в отчаянном положении. Том, и Армгард, рыдая, мне в этом призналась. Печально. Очень печально. Что и говорить. Но дело в том, что, как выяснилось, эти люди пригласили меня к себе не вовсе бескорыстно. То есть? Сейчас я тебе объясню. Господину фон Майбому очень нужны деньги, довольно крупная сумма, и к тому же безотлагательно. Он знал о старой дружбе между мной и Армгард, так же, как знал, что я твоя сестра. Попав в столь тяжелое положение, он открылся жене, а Армгард, в свою очередь, обратилась ко мне, ты понимаешь? Сенатор потер рукой лоб, лицо его сделалось серьезным. «Кажется, понимаю», — отвечал он. «Если не ошибаюсь, твое серьезное и важное дело сводится к авансу под пеппенрадовский урожай, так?» «Но должен тебе сказать, что ты и твои друзья обратились не по адресу. Во-первых, я еще не вел никаких дел с господином фон Майбом. А это, прямо скажем, довольно странный способ завязывать деловые отношения. Во-вторых, нам, то есть прадеду, деду, отцу и мне, случалось иногда выплачивать авансы землевладельцам. Но только если их личность и разные другие обстоятельства внушали нам достаточную уверенность. В данном случае вряд ли можно говорить о такой уверенности. Вспомни, как ты сама только что характеризовала господина фон Майбома. Ты ошибаешься, Том. Я тебя не перебивала, но ты ошибаешься. Ни о каком авансе и речи нет. Майбому нужны 35 тысяч марок. Черт подери! 35 тысяч марок с выплатой в двухнедельный срок. Эта сумма нужна ему до зарезу, и он вынужден запродать весь урожай на корню. На корню? Ох, бедняга! Сенатор в задумчивости, игравший своим пенсне, покачал головой. «В наших краях это случай довольно необычный», — сказал он. «Но в Гессене, как я слышал, такие операции проделывались неоднократно. Там множество земледельцев попало в лапы к евреям. Неизвестно, на какого живодера напорится теперь этот несчастный Майбом». «Евреи? Живодеры?» — в изумлении воскликнула госпожа Перманедер. «Да ведь речь идет о тебе, Том. О тебе!» Томас Буденброк отбросил от себя пенсне, так что оно покатилось по газете, и резко повернулся к сестре. «Обо мне?» Беззвучно одними губами произнес он и уже громко добавил. «Поди спать, Тони. Ты, видно, слишком устала». «Ах, Том! Точно те же слова говорила нам в детстве Ида Юнгман, когда мы не в меру резвились перед сном. Но смею тебя уверить, что я никогда не поступала сознательнее и трезвее, чем сегодня, чуть не ночью прибежав к тебе с предложением Армгард. Иными словами, с предложением господина фон Майбома. Ну что ж, отнесем это предложение за счет твоей наивности и безвыходного положения Майбомов. «При чем тут моя наивность и их безвыходное положение? Я просто отказываюсь понимать тебя, Том. тебе предоставляется возможность помочь людям и в то же время сделать выгоднейшее дело. «Ах, перестань, душенька, чепуху молоть!» — воскликнул сенатор и нетерпеливо заерзал в кресле. «Прости, пожалуйста, но ты своей наивностью можешь довести человека до белого коленя. Нельзя же в самом деле предлагать мне какую-то в высшей степени недостойную и нечистоплотную комбинацию. Ты что, полагаешь, что я стану ловить рыбу в мутной воде? Соглашусь кого-то бесчеловечно эксплуатировать? Воспользуюсь стесненным положением этого землевладельца и наживусь на нем? Заставлю его продать мне урожай целого года за полцены?» «Ах, ты вот как на это смотришь!» — задумчиво протянула оробевшая госпожа Перманедер. Но тут же снова оживилась. «Я не понимаю, почему именно с этой стороны подходить к делу? Эксплуатировать? Да ведь он обращается к тебе с предложением, а не наоборот. Ему нужны деньги. Он хочет, чтобы ему помогли выпутаться по-дружески, без огласки. Потому-то он и вспомнил о нас. Потому-то я и получила это приглашение. Короче говоря, у него неправильное представление обо мне и о моей фирме. У нас есть свои традиции. Подобными делами фирма за все 100 лет своего существования не занималась. И я положить начало таким операциям не намерен». «Конечно, у фирмы есть свои традиции, Том, достойные всяческого уважения. И, конечно, папа бы на такое дело не пошел, говорить нечего. Но как я не глупа, я знаю, что ты совсем другой человек, и что, когда фирма перешла к тебе, в ней повеяло новым духом, и ты стал делать многое, на что папа бы не решился. Да что удивительного? Ты человек молодой, предприимчивый. Но мне вот все кажется, что в последнее время какие-то несколько неудачи заставили тебя пасть духом. И если ты сейчас работаешь не так успешно, как раньше, то это потому, что из чрезмерной осторожности и совестливости упускаешь выгодные сделки». «Ах, деточка, оставь, не раздражай меня!» — резким голосом сказал сенатор и опять заерзал на месте. «Поговорим о чем-нибудь другом». «Да, ты раздражен, Том, я это вижу. Но ты был раздражен с самого начала. Я же продолжала разговор, надеясь, что ты поймешь, как необоснована твоя обида. А раздражен ты, в этом я уверена, от того, что по существу ты вовсе не против этого дела. Как я не глупа, но знаю по себе, что люди возмущаются и злятся на какое-нибудь предложение только когда чувствуют себя не вполне уверенными и ощущают соблазн пойти на это предложение». «Весьма тонко», — сенатор перекусил пополам мундштук папиросы и замолчал. «Тонко? Да, ничуть. Простейший урок, преподанный мне жизнью. Но не будем ссориться, Том. Заставить я тебя не могу. Подбивать на такое дело не имею права. Я во всем этом недостаточно разбираюсь. Ведь я только глупая женщина. Жаль. Ну да все равно. Я с удовольствием взяла на себя это поручение. Во-первых, я пожалела Майбомов, а во-вторых, я было порадовалась за тебя. Мне думалось, Том последнее время ходит какой-то понурый. Раньше он хоть жаловался, а теперь и жаловаться перестал. Ты несколько раз понес убытки. Такие уж времена. И надо же, чтобы это было как раз теперь, когда мое положение с Божьей помощью улучшилось, и я чувствую себя счастливой. И тут мне пришло в голову: это для него хороший случай. Можно одним ударом и убытки покрыть, и показать людям, что счастье не вовсе изменило фирме Иоганн Буденброк. И если бы ты на это пошел, я бы очень гордилась своим посредничеством. Ты ведь знаешь, моей всегдашней заветной мечтой было послужить чести нашего имени. Ну да хватит об этом. Нет так нет. Меня одно огорчает.